Отвержение – это ни в коем случае не ваша вина. Не считая телесных повреждений или уничтожения вашей собственности, наибольшая боль, которую человек может причинить вам – отвержение. Именно этого вы боитесь, когда вас осаживают. Существует несколько типов отвержения. Наиболее распространенное и очевидное – подростковое отвержение, хотя оно не ограничивается этой возрастной группой. Предположим, у вас романтический интерес к кому-то, с кем вы уже встречаетесь или недавно познакомились, но оказывается, что вы не подходите этому человеку. Возможно, проблема в вашей внешности, расе, религии или типе личности. А может быть, вы слишком высокий, низкий, толстый, худой, старый, молодой, умный, скучный, агрессивный, пассивный и так далее. Вы недостаточно соответствуете мысленному образу идеального партнера, так что ваши попытки проявить интерес встречают отпор, и с вами обходится холодно. Есть ли в этом ваша вина? Очевидно, нет. Человек просто отказывает вам из-за своих субъективных предпочтений и вкусов. Человек может любить яблочный пирог больше, чем вишневый. Означает ли это, что вишневый пирог по своей сути хуже? Романтические интересы до бесконечности разнообразны. Если вы относитесь к типу людей из рекламы зубной пасты, которым повезло, и они наделены тем, что наша культура определяет как хорошая внешность и привлекательны как личность, вам будет гораздо легче привлечь потенциальных поклонников и партнеров. Но вы узнаете, что это взаимное притяжение вовсе не гарантирует долгой и счастливой любви, и даже красивым и притягательным людям иногда приходится справляться с отказом. Ни один человек не в силах говорить «да» каждому, с кем знакомиться. Если ваш внешний вид и индивидуальность тянут на средний балл или ниже, то вам сначала придется поработать над тем, чтобы стать привлекательным для людей, и, возможно, вам придется чаще сталкиваться с отказами. Придется совершенствовать социальные навыки и помнить о действенных секретах, которые сделают вас привлекательным для окружающих. Секрет первый. Не стоит недооценивать себя, считая, что вы хуже других. Перестаньте к себе придираться. Повышайте самооценку с помощью техник, описанных в главе 4. Если вы любите себя, люди будут реагировать на чувство радости, которое вы излучаете, и захотят быть рядом с вами. Секрет второй. Делайте искренние комплименты. Вместо того, чтобы нервно пытаться выяснить, нравитесь ли вы человеку или он вас отвергает, сперва позвольте ему понравиться себе. И сообщите ему об этом. Секрет третий. Продемонстрируйте свой интерес к окружающим, узнавая о том, что их увлекает. Попросите рассказать о том, что их больше всего волнует, и с воодушевлением реагируйте на их слова. Если вы будете следовать этим рекомендациям, то в конце концов обнаружите, что есть люди, которые действительно считают вас привлекательными, и поймете, что у вас есть большой шанс испытать счастье. Подростковое отвержение неприятно, но это не конец света, и в нем нет вашей вины. Ага, скажете вы, а что вы скажете о ситуациях, когда окружающие отвергают вас из-за отталкивающего поведения? Предположим, человек тщеславен и эгоистичен. Конечно, это его вина, верно? Это второй тип отвержения, я называю его отвержение недовольства. Опять же, думаю, вы увидите, что если вас сгоряча отвергают из-за личностного недостатка, это не ваша вина. Прежде всего, другие люди не обязательно будут отвергать вас, если им в вас что-то не нравится. Есть и другие варианты. Они могут упорно указывать вам на то, что им не нравится в вашем поведении, или научиться не реагировать так остро. Конечно, они имеют право избегать и отвергать вас, если захотят, и могут выбирать себе таких друзей, которые им нравятся. Но это не означает, что вы являетесь плохим, по сути, человеком, и из этого определенно не следует, что все будут реагировать на вас таким же негативным образом. С одними людьми вы будете ощущать спонтанную взаимную симпатию, а с другими вы будете не совпадать характерами. В этом нет ничьей вины, такое просто бывает в жизни. Если у вас есть пунктик, который отталкивает больше людей, чем вам хотелось бы, например, вы чрезмерно критичны или часто выходите из себя, определенно в ваших интересах будет скорректировать свое поведение. Но глупо обвинять себя, если кто-то отвергает вас на основании того, что вы несовершенны. Мы все несовершенны, и ваша склонность обвинять себя или вестись на враждебные выпады кого-то по отношению к вам саморазрушительна и бессмысленна. Третий тип отвержения – манипулятивное отвержение. В этом случае другой человек угрожает вам уходом или отвержением, чтобы манипулировать вами в своих целях. Желая заставить вас измениться, к этой уловке иногда прибегают несчастные супруги и даже расстроенные психотерапевты. Обычно говорится следующее: либо ты делаешь так, как я сказал, либо между нами все кончено. Это очень нерациональный и саморазрушительный способ влияния на людей. Такое манипулятивное отвержение — это просто культурно обусловленный способ справиться с проблемной ситуацией, и обычно он оказывается чрезвычайно неэффективным. Он редко приводит к улучшению отношений, потому что порождает напряжение и обиду. В действительности такие попытки всего лишь указывают на низкую устойчивость к неприятным ситуациям и плохо сформированные навыки межличностного общения со стороны того, кто угрожает. Это, конечно, не ваша вина, что они так поступают. И обычно позволять манипулировать собой подобным образом не в ваших интересах. Пока достаточно теории. Однако, что вы можете сказать и сделать, когда вас действительно отвергают? Одним из эффективных способов обучения является ролевая игра. Чтобы сделать диалог более увлекательным и сложным, я буду играть роль отвергающего и указывать на ваши самые худшие стороны, которые только смогу придумать. Я веду себя язвительно и оскорбительно, а вы начинаете с вопроса, действительно ли я отвергаю вас, учитывая мое обращение с вами в последнее время. Вы. Доктор Бёрнс, я замечаю, что в последнее время вы ведете себя со мной несколько прохладно и держите дистанцию. Кажется, вы избегаете меня. Когда я пытаюсь поговорить с вами, вы либо игнорируете меня, либо огрызаетесь. Я хотел бы знать, возможно, я вас чем-то расстраиваю, или вы хотите отказаться от работы со мной. Комментарий. Вы не должны напрямую обвинять меня в том, что я вас отвергаю. Это заставило бы меня занять оборонительную позицию. Более того, возможно, я вас не отвергаю, а просто расстраиваюсь из-за того, что никто не покупает мою книгу, поэтому я просто раздражен. Но для примера, предположим наихудшее. Я пытаюсь отказать вам. Дэвид. Я рад, что мы наконец открыто об этом говорим. Я на самом деле решил отказаться от работы с вами. Вы. Почему? Видимо, я чем-то сильно вас отталкиваю в последнее время. Дэвид. Вы ни на что не годный неудачник. Вы. Я вижу, что вы расстроены из-за меня. Но что я сделал не так? Комментарий. Не пытайтесь защищаться. Так как вы знаете, что вы не неудачник, нет смысла убеждать меня в обратном. Это еще больше будет распалять меня, и наш диалог быстро перерастет в крик. Эта техника эмпатии была подробно описана в главе 6. Дэвид. Меня от вас просто воротит. Вы. Можете уточнить? Я забыл воспользоваться дезодорантом? Вас расстраивает моя манера речи, мои слова в последнее время? Одежда или что-то другое? Комментарий. Опять же, вы не даете втянуть себя в ссору. Призывая меня определить точнее, что мне в вас не нравится, вы заставляете меня приложить максимум усилий и либо сказать что-то осмысленное, либо в конечном итоге выставить себя идиотом. Дэвид. Ну, вы причинили мне боль, унизив меня на днях. Вам наплевать на меня. Я для вас просто вещь, а не человек. Комментарий. Это обычная критика. Она подсказывает вам, тому, кто вас отвергает, вы в целом не безразличны, но он чувствует себя обделенным и боится вас потерять. Отвергающий решает напасть на вас, чтобы защитить свою шаткую самооценку. Он может также сказать, что вы слишком глупый, слишком толстый, слишком эгоистичный и так далее. В чем бы ни заключалась критика, ваша стратегия теперь сводится к двум шагам. А. Найдите зерно истины в критике и дайте понять отвергающему, что вы частично с ним согласны. Техника обезоруживания, глава 6. Б. Извиниться или предложить попытаться исправить реальную ошибку, которую вы действительно совершили. Обратная связь и переговоры, глава 6. Вы. Мне очень жаль, что я сказал то, что вас настолько задело. Что именно это было? Дэвид. Вы сказали мне, что я ни на что не годный придурок, так что для меня наше общение кончено. Вы. Я вижу, что позволил себе необдуманный обидный комментарий. Что еще из моих слов причинило вам боль? Или это все? Или я повторял это не один раз? Расскажите мне обо всем плохом, что думаете обо мне. Дэвид. Вы непредсказуемы. Сначала невероятно милы, а затем вдруг рвете меня в клочья своим острым языком. Впадая в злость, вы грязно ругаетесь и ведете себя как свинья. Я не могу больше вас терпеть, и я не понимаю, как кто-то еще с вами общается. Вы высокомерный и дерзкий, вам плевать на всех. Вы эгоистичный сноб, и пора бы вам очнуться и чему-то научиться. Мне жаль, что я вынужден поставить вас на место, но это единственный способ чему-то вас научить. У вас нет настоящих чувств ни к кому, кроме себя самого, и мы расстаемся навсегда. Вы. Что ж, я вижу, в наших отношениях есть множество проблем, которые мы никогда не обсуждали, и, похоже, я действительно ужасно себя вел. Я понимаю, что был раздражительным и легкомысленным. Я вижу, насколько был неприятен и какое неудобство это вам доставило. Расскажите мне об этом всем подробнее. Комментарий. Побуждайте отвергающего продолжать свою критику. Избегайте защитных реакций и по-прежнему находите долю истины в его словах. После того, как вы вытащите на свет все критические замечания и согласитесь с тем, что в них верного, можно метким ударом разоружить отвергающего. Отметьте, что признали свои недостатки и готовы исправить ошибки. Затем спросите у отвергающего, почему он отказывается иметь с вами дело. Этот маневр поможет вам понять, почему отказ не является вашей ошибкой. Вы берете на себя ответственность за свои ошибки, а также за их исправление. Но если кто-то отвергает вас из-за ваших недостатков, это его болезненная реакция, а не ваша. Вот как это бывает. Вы. Я вижу, что сделал и сказал много такого, что вам не понравилось. Мне, безусловно, хотелось бы попытаться максимально исправить эти проблемы, насколько получится. Я не обещаю чудес, но если мы вместе поработаем над этим, я не вижу причин, почему ситуация не должна измениться к лучшему. Мы можем просто обсуждать это, как сейчас. Наше общение уже улучшилось. Так почему вы хотите отказаться от меня? Дэвид. Потому что вы доводите меня до бешенства. Вы. Что ж, иногда между людьми довольно много различий. Но я не вижу, почему из-за этого наше общение должно прекратиться. Вы отвергаете меня, потому что испытываете бешенство, или дело в чем-то другом? Дэвид. Вы никчемный болван, я отказываюсь с вами разговаривать. Вы. Мне жаль, что вы испытываете подобные чувства. Я бы предпочел продолжить нашу дружбу, несмотря на то, что вас все это так задевает. Нам так уж необходимо полностью прекращать общение. Возможно, нам не хватало именно такого обсуждения, чтобы лучше понять друг друга. Я, правда, не знаю, почему вы решили отказаться от работы со мной. Вы можете это объяснить? Дэвид. Ну нет, вы меня не проведете. Вы наделали слишком много ошибок, с меня хватит. Достаточно, никаких вторых шансов. Прощайте. Комментарий. Ну и кто тут ведет себя по-дурацки? Вы или тот, кто вас отвергает? Кто виноват в том, что вас отвергли? В конце концов, вы предлагаете исправить свои ошибки и улучшить отношения, предлагая откровенное общение и выражая готовность искать компромиссы. Так можно ли обвинить вас в том, что вас отвергли? Очевидно, что нельзя. Может, описанный подход и не избавит вас полностью от вероятности того, что вас могут отвергнуть, но со временем вы повысите вероятность положительного результата. Как прийти в себя после неодобрения или отвержения? Допустим, вам высказали неодобрение или отвергли вас, несмотря на все усилия улучшить отношения с человеком. Как быстрее преодолеть эмоциональное расстройство, которое вы по понятным причинам испытываете? Прежде всего, надо понять, что жизнь продолжается, и это разочарование не должно необратимо повлиять на вашу способность испытывать счастье. Наибольший ущерб после того, как вы столкнулись с неодобрением или отвержением, вам будут причинять ваши собственные мысли. Если вы будете давать им отпор и не поддаваться искаженному самоистязанию, ваше расстройство пройдет. Весьма полезным может оказаться метод, помогающий тем, кто переживает длительное горе после потери любимого человека. Если потерявшие близких каждый день целенаправленно уделяют время полному погружению в болезненные воспоминания и мысли об ушедшем любимом человеке, это может ускорить и помочь завершить процесс горевания. Эффект будет максимальным, если вы будете делать это в одиночестве. Сочувствие другого человека часто вызывает обратный эффект. Некоторые исследования показали, что оно только продлевает болезненный период скорби. Вы можете использовать технику горевания, чтобы справиться с неодобрением или отвержением. Каждый день выделяйте немного времени, раз в день или больше, 50 минут должно быть достаточно, на то, чтобы впустить в мысли свою печаль, злобу и отчаяние, которые у вас накопились. Если вам грустно, плачьте. Если чувствуете гнев, бейте подушку. Продолжайте погружаться в мучительные воспоминания и мысли на протяжении всего отведенного на них времени. Сердитесь, стоните и жалуйтесь без остановки. Когда запланированный период печали закончится, остановитесь. И продолжайте жить, как обычно, до следующего запланированного сеанса оплакивания. При этом, если у вас будут возникать негативные мысли, запишите их, определите искажения и замените их рациональными ответами, как описано в предыдущих главах. Вероятно, вы обнаружите, что это поможет вам частично контролировать разочарование и вернуться к нормальной самооценке быстрее, чем вы ожидали. Включите внутренний свет. Ключ к эмоциональному выздоровлению — знание, что на ваше настроение могут повлиять только ваши собственные мысли. Если вы страдаете зависимостью от одобрения, ваша дурная привычка переключать внутренний тумблер только тогда, когда кто-то посветит на вас. И вы путаете одобрение окружающих и свое собственное, потому что это случается почти одновременно. Вы ошибочно полагаете, что другой человек заставил вас почувствовать себя хорошо. Тот факт, что вы иногда наслаждаетесь похвалой и комплиментами, доказывает, вы знаете, как испытывать одобрение к самому себе. Но если вы зависимы от одобрения, то выработали саморазрушительную привычку оказывать себе поддержку только тогда, когда тот, кого вы уважаете, похвалил вас первым. Вот простой способ изменить эту привычку. Обзаведитесь наручным счетчиком, о котором я говорил в предыдущих главах, и носите его по крайней мере 2 или 3 недели. Каждый день старайтесь замечать положительные моменты в отношении себя. Все, что вы делаете хорошо, независимо от того, получаете ли вы награду извне или нет. Каждый раз, когда вы делаете нечто достойное одобрения, нажимайте кнопку счетчика. Например, если вы утром улыбнетесь коллеге, нажмите на кнопку вне зависимости от того, нахмурится он или улыбнется в ответ. Если вы сделаете телефонный звонок, который долгое время откладывали, нажмите на кнопку. Вы можете поддержать себя за серьезные или вполне тривиальные моменты. Можно даже нажать на кнопку, вспомнив о положительных моментах из прошлого. Например, вы можете мысленно вернуться в тот день, когда получили водительские права или впервые вышли на работу. Нажмите на кнопку, независимо от того, испытываете ли вы сейчас положительные эмоции по этому поводу. Вначале вам, возможно, придется заставлять себя замечать хорошие моменты в отношении себя, и эта работа может показаться механической. Тем не менее, продолжайте делать это. И думаю, через несколько дней вы заметите, что ваш внутренний свет начинает светиться. Сначала едва заметно, а затем разгорается все ярче. Каждый вечер перед сном смотрите на число на циферблате и записывайте общее количество случаев поддержки себя в ежедневнике. Подозреваю, что через 2-3 недели вы начнете осваивать искусство самоуважения и почувствуете себя намного лучше. Эта простая процедура может стать большим первым шагом к независимости и одобрению себя. Она окажется простой. Так оно и есть. Это удивительно мощная техника, и результат будет стоить небольшого количества потраченного на нее времени и усилий.